Издательство «Черным бело». Элиот Лилит. Без лести предан. Моей бабушке. Один. Дитя ночи. Глава первая. Избранник тьмы. Он увидел их впервые, когда ему было 6. Там, где кончался двор и начинались заросли колючего кустарника, под низкими шипастыми ветвями клубились сгустки тьмы. Как будто ночь, уползая поутру, зацепилась за тернии и оставила на них лоскутки мохнатой шкуры. У них не было ни глаз, ни рта, но уже тогда он чувствовал — они живые, они наблюдают, они заметили его. Испугавшись, он вскочил и побежал в дом. На пороге столкнулся с матерью, вцепился в ее руку. «Матушка!» — пролепетал он, тыча пальцем в копошащуюся тьму. «Смотрите, там, под кустом!» Мать растерянно прищурилась. Покачала головой, сбитая с толку странным поведением обычно серьезного, не по годам рассудительного сына. «Что ты такое говоришь? Нет там ничего». Но он видел. Он видел, как трепещут клочки тьмы на несуществующем ветру, как жадно они подергивают оборванными краями и шепчут. «Иди к нам, мальчик, иди к нам. Ты наш!» Он бросился в дом, взбежал по лестнице в спальню, забился под одеяло. Сердце колотилось, вот-вот выскочит. Снизу неслись голоса родителей, приглушенные и встревоженные, не могли взять в толк, что с ним стряслось. Отпылал кровавый закат, небо стало черным, как густая смола. В окно влился зыбкий лунный свет. Он лежал, распахнув глаза, слушал, не скрипнет ли ступенька, не зашуршит ли по полу скользящий след. Но когда тьма пришла, она не пробралась в щель под дверью, не просочилась в приоткрытое окно с прохладным ветерком. Она сгустилась в изножье кровати, косматая и непроглядная, размером с большую головку сыра. «Ты не уйдешь. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне». И прежде чем он вскочил, сама скользнула вперед, бросилась в лицо, грозясь поглотить весь мир. Он скинул руки, и те окунулись во тьму по самые запястья. Тьма не была ни горячей, ни холодной, просто густой, как чернила. Обволокла кожу, ласковая, будто прикосновение смерти. Несколько секунд кисти рук оставались погружены в нее, как в воду, а потом тьма вдруг исчезла. Не развеялась, как клуб дыма, не растворилась, как сахар в чае, но ушла внутрь, под кожу, впиталась до последней капли. От ногтей до запястья кожа почернела. Он в ужасе уставился на свои растопыренные пальцы. Они будто светились. Только наоборот. Воздух вокруг потемнел на пару оттенков. Потом все стало прежним. Чернота под кожей рассосалась, и он снова глядел на обычные руки обычного мальчика. Но знал, оно внутри. Чувствовал слабое жжение, будто кости залили изнутри теплым воском. Жжение росло. В ладонях, как готовящиеся лопнуть весенние почки, набухал жар, понемногу становясь невыносимым. Он испугался, что подожжет дом. Они были бедными. Всего 20 душ. Если дом сгорит, на что отстраивать? Он вскочил с постели и, как был в одной рубашке, помчался вниз, проскочил через сени и тут окликнули. Обернулся. Сонная дворовая девка смотрела на него слипающимися глазами. Пробормотала. «Куда ж вы, барич? Ночь на дворе!» Жар в ладонях взвился вверх, к локтям, к сердцу. «Убей!» — прошипела тьма. «Ударь! Сделай больно!» Он отшатнулся. По краям зрения клубился красный туман. Руки потянулись вперед, пальцы изогнулись когтями хищной птицы, мечтая вгрызться в горло. Давить, рвать, бить! Он хотел увидеть кровь, смыть черное красным. Потом он разглядел глаза дворовой, голубые, как два маленьких озера. Сонный туман в них понемногу сменялся тревогой. В зрачках отражался свет звезд. Тогда он развернулся и побежал. Очнулся на краю рощи, босые ноги исхлёстаны крапивой, руки горят, ребра трещат от бушующего внутри пламени. Вокруг ни людей, ни зверей, только редкие ночные птицы перепеваются высоко в ветвях. Слишком высоко. Но нужно выпустить пожар, иначе сожрет изнутри. Он закричал. Яростно, как раненый зверь, выдыхая черным паром холодный страх и горячий гнев. А когда и этого оказалось мало, замолотил кулаками по стволу дерева, обдирая костяшки о шершавую кору. Он вернулся в дом с окровавленными руками, на негнущихся ногах. Тихая усадьба обернулась встревоженным ульем, галдели дворовые. Что-то твердил отец. Где-то плакал младший брат. Суматоха не прекращалась, пока мать не взяла дело в свои руки. Приструнила прислугу суровыми взглядами и строгими выговорами. Отец коснулся его лба мягкой ладонью, покачал головой. «Да он горит!» «Уложите в кровать», — распорядилась мать. «И за лекарем пошлите. Ну, скорее!» «Да успокойте кто-нибудь Андрюшу, всю округу ревом перебудет!» Он быстро убедился. Никто, кроме него, тьму не видит. Спрашивал у многих, как бы невзначай, что это там на крыше? Птица? Кажется, под кустом что-то застряло. Прислуга, брат, заезжие гости, все крутили головами и таращили глаза. Тогда стушевывался. «Померещилось!» Потом и спрашивать перестал. Нельзя рассказывать, нельзя подавать виду. Прослывешь умалишенным или того хуже, одержимым дьяволом. А дороги назад нет. Они появлялись на закате и исчезали с рассветом. Стоило солнцу покатиться к краю неба, ушей касался шепот. «Иди к нам! Ты наш! Ты наш!» «Ничего я не ваш!» — зло шептал он в ответ. «Никогда я к вам не пойду!» Молился с удвоенным рвением, смотрел на черные сгустки с ненавистью. Тогда бывало призаткнуться. Если повезет, даже отлетят под волной жаркого гнева, рассеются, как дым. Но чаще они до него добирались. Проникали под кожу, наплевав на ужас, на отвращение, на слабое, постыдное «не надо». И внутри снова разгоралось черное пламя. Он не мог убегать у всех на глазах, пришлось научиться терпеть. И горячий пульс, рвущийся наружу, и мягкий шепот, подначивающий наброситься, изломать, разорвать. Терпеть, пока не представится случай улизнуть, и уже в одиночестве, вдали от чужих глаз, дать волю буре, пока взгляд не прояснится, а в ушах не останется один только стук крови. Он не знал, почему тьма выбрала его, знал другое. Он ей не проиграет.